«Разговорчики в строю!» — прикрикнул старшина. Но Гроссман уже запел. «Шли по степи полки со славой громкой, шли день и ночь со склона и на склон». Рота недружно подхватывала. «Ковыльная, родимая сторонка, прими от красных конников поклон». В столовой холодно, стены закуржавели, с потолка, покрытого сосульками, капает. Обледенелые стекла пропускают в помещение тусклый серый свет. Помещение столовой сбито на скорую руку. Между досок насыпаны опилки, кое-как законопачены щели. Столовую пришлось строить слушателям под проливным дождем. Материал собирали по кусочкам. Почувствовав запах съестного, парни толпой врываются в столовую. Трещат двери, крючки на шинелях, молодые косточки. Напрасно Шим пытается остановить новичков. «По одному строим! Какой там строй? Лопать хочется!» Обед скудный. Первое — несколько галушек в горячей воде. Второе — тушеная капуста. В помещении сразу два курса. Пятый — слушатели Куйбышевской академии, эвакуированные в этот город. Четвертый — новенькие. Старшие отовариваются, а младшие глотают слюнки. Хмурится Мохов, молчит Сапронов, передергивает плечами Маршанский. «Слишком долгое ожидание — ненормальное явление», — не выдерживает Штукин. «Секреция выделяется понапрасну. Помните опыты Павлова с собаками? Что-то припоминаю, а вот твоего имени, если не сложно», — отзывается рыжеватенький, запевал Адесит. «Меня зовут Александр Афанасьевич», — невозмутимо отвечает Штукин, — «но называйте меня просто Александром». Глубоко взволнован, привстает рыжеватенький и тянет руку через стол. «Гроссман, а что такое? Что вы сняли свои окуляры? Гроссман значит большой мужчина». «Хватит трепаться», — обрывает Мохов. Наконец на деревянных подносах приносят глиняные миски, первые. Все набрасываются на еду. После обеда самоподготовка. Командует тот же старшина. Он к месту и не к месту. Любит применять поговорки и пословицы, переделывая их на свой лад. «Голод не тетка, сапог не обмотка. В здоровом теле здоровый дух. Советский солдат один за двух». В час самостоятельной подготовки старшина становится более либеральным. «Задавайте вопросики», — предлагает он, переходя от стола к столу. Слушатели молчат. Наконец Маршанский, ради приличия, просит же человек, спрашивает. «Скажите, пожалуйста, какова роль разводящего?» Старшина объяснил подробно, с примерами. Уставы он знает отлично. «Уставы надо знать, — твердит старшина, — но не тупо, а с головой». «Товарищ старшина, — спрашивает Гроссман, — а что такое мандибуля?» «Оно, конечно, среди мужчин можно, но этот вопрос не отработан. В следующий раз отработаем». «Это челюстная кость по латыни», — не выдерживает сердобольный Штукин и бросает на Гроссмана неодобрительный взгляд. «Ага, по латыни, значит, — произносит старшина, — вы и вы. Тать?» Он поднимает Гроссмана и Штукина и обращается к остальным. «Понятно, для чего я их поставил?» «Понятно». Глава пятая. Строевую подготовку принимает старший лейтенант Горовой. Собранный, аккуратный, блестящий, действительно строевой командир. Шинель на нем, как влитая, ремень затянут, ни одной складочки. Сапоги начищены, хоть глядись. Только цвет петлиц и знаки отличия почему-то авиационные. Он стоит на пригорочке, рука с перчаткой у груди. Сафронов сдавал в последней группе. «Абсолютно все путаю. Когда левое плечо вперед?» — спрашивает Штукин Сафронова. «Безразлично. Дело ведь не в ногах, а в плече. Остроумно. Ха-ха. Но я предпочитаю пропустить тебя и поучиться на твоем примере».